Алло, я слушаю. Да, здравствуйте. Тут ваш номер подсказали. Мне никак можно к вам обращаться. Просто вот Анна Вольнова, знаете такую? Ну да. Да, вот. Вас как зовут? Анна. Вас Анна зовут? Да, да. Я просто заболела немного, голос такой. Я понял. Да. Анна, а вы не можете дать своего парня? Вы обещали, что он вечером со мной поговорит. Сейчас, секундочку одну. Хорошо. Алло. Знаете, алло. Я не знаю. Ну, это кажется смешным, я не понимаю. Но это на кого рассчитано? Это смешно? Ну, я не знаю, смешно, на дебилов, которые звонят по этому номеру, это рассчитано. Ты один из них, судя по всему, да? Ну, я не знаю. Мне человек говорит... А зачем ты звонишь? Какие-то... Ну, ты послушай, я же тебе рассказываю. Слышишь? Угу. Алло. Мне человек рассказывает о том, что русские какие-то свиньи, фашисты, вот. Говорит, что есть человек, это правда. Который способен это правда. Доказывать. Да, это правда. Это, вот. Ну, прекрасно, конечно, это конечно, правда. Конечно. Но вот я с этой целью звоню. Вы готовы это доказать? Ну, ты малазийский лайнер, ошметки малазийского лайнера видел? Да нет, ну, я не знаю. Я думаю, какой-то конструктивный диалог по телефону. Ты видел или не видел? Продуктивен. Слышишь? Я малазийский лайнер не видел, я не ходил. А я видел, лайнер. И видел трупы все, которые там были. И если ты считаешь, что, типа, ну, это в нормальном да порядке вещей, то... Ты что ты мне рассказываешь? У меня знакомых бомбят. В Украине. Ты чего мне тут слышишь, блядь? А знаешь почему? Ты знаешь почему бомбят? Да мне знаешь почему? Нахуй. А знаешь, кто бомбит? Я не понимаю, чего ты мне хочешь объяснить, я не понимаю. Какой лайнер? Я тебе говорю, людей бомбят, града, парни. Как понять, да, почему? Да, правильно, с территории России градами бомбят людей. Да, ты прав, так они, есть. Наверное, они, я извиняюсь, я просто это... Я не прав был, что повысил голос. А, они, наверное, не знают, да? Они, вы лучше разбираетесь, да, откуда их обстреливают? Они там дураки, наверное. Я не понимаю, кого ты называешь «они» и «дураки», но я предполагаю, что да, где-то дураки должны быть однозначно. Это 100%. Ну, то есть... Вот эти люди, которых там убивают, они дураки, а ты умный. И ты знаешь, кто обстреливает, а они не знают. Ты знаешь, какая большая проблема. Большая Знаете, проблема я вообще, этих ну, людей. Как бы поговорить мы могли бы и через интернет, друг. Подожди. Разговоры — это очень хорошо. Я разговаривал много раз. Я смотрел чужую позицию, точку зрения. Это так, прекрасно. Так, это так. Все весьма прекрасно. Это можно через интернет обсудить, через скайп. Не обязательно так, тратить для этого ну... деньги на телефоне. Тут суть в чем? Ваша женщина, ну, не знаю, ваша она женщина или нет, по крайней мере, она себя так позиционирует, говорит, что вы так готовы драться чуть ли не насмерть с любым человеком абсолютно. Ну, ты понимаешь, а как с фашистами еще вообще можно себя вести? Фашистскую мразь вот нужно выжигать каленым железом, как наши драться? Деды выжигали. Нет, понимаешь? Что вы мне зачем какие-то слова рассказываете? Я вам говорю, я русский. По вашей логике, я фашист. Вы готовы со мной драться? Ну, потому что ну ты поддерживаешь действия фашистского правительства, следовательно, ты тоже фашист. Ты соучастник этого процесса. Вопрос понятен? Не перефразировать еще раз? Какой вопрос? Вопрос, ты драться готов? Ты хочешь, чтобы я тебя избил? Ты совсем глупый, что ли? Ну да, и я хочу, чтобы мы подрались. Я не знаю, забьешь ты или нет. Вот, может, ты очень сильный человек, кто его знает. Слышь, смотри, такой вопрос. Вот ты говоришь, там у тебя друзей бомбят, да? А ты не задумывался над тем вопросом, а почему их бомбят? Как так получилось? Может быть, ты попробуешь выстроить логическую цепочку, которая приведет тебя к ответу, а? Или ты не пробовал? Путинка мешает. Нет, мы можем поговорить с тобой, если хочешь. На любые темы, только просто мне жалко денег, я жадный человек. На телефоне давай я тебя ВКонтакте сейчас добавлю. Вот. Вопрос в следующем. Мы поговорить-то можем совершенно прекрасно, но я просто по опыту знаю, что навряд ли для себя мы откроем что-то новое. Вот. Каждый угу. будет стоять на своем, на своей да, точке да, зрения, да, причем ваша правильно. Она будет фактически необоснованна. Как раз напротив, у меня фактов и доказательств видении... полным-полно, а у тебя Киселев головного мозга, как, собственно, и у 90% россиян. Киселев ну, головного хорошо. Мозга. Хорошо, фамилию, имя скажите, я найду ВКонтакте, сейчас поговорим. Да нормально разговариваем, что тебе не нравится? Или ты нищеброд? То, что у меня деньги тратятся на телефон. Нищеброд, да? Я понял. Да. Я понял, я понял. Ну, давай мы сделаем так. Я найду время и тебе перезвоню, договорились? Страшно ВКонтакте добавить, страшно встретиться, я не понимаю. Русский фашист вам я предлагает. Говорю тебе, слушай сюда. Я найду время, я слушаю, вроде. Тебе позвоню. Понял а меня, что, да? Времени нет? Чем мне 2 минуты назад сейчас... фамилию, имя? Сейчас времени нет. Я тебе сказал, когда у меня будет время для тебя персонально, я тебе позвоню, и мы с тобой пообщаемся. Времени. Мы с тобой говорим уже 20 Ты минут. Меня понял, фашист? Алло, фашист, тебя, ты меня понял или нет? Смелости и нет времени, это разные Кинь понятия, Зигу, слышишь, да? Зигу, Зигу, Зигу, Зигу, Зигу, давай. Ловлю, кидай. Ответ, давай. Я спокойно с тобой разговариваю. Ты да, я только что слышал, какой ты спокойный. Головного мозга? Я слышал, какой ты спокойный, можешь быть только что. Молодец просто. Бывает, ну, бывает, я заметил, бывает, да. Слышь? Это но такая фашистская черта человек. Небольшая, да? Да у вас все фашистская черта. У вас, я не знаю, носок черный одень, и то фашистом будешь. Что угодно конечно, можно сделать, конечно, у вас все фашистская черта будет. Отличительная ну, да. особенность личности не является отличительным показанием онных взглядов. Ну, это просто вам к сведению. Я не знаю, ну, как бы это базис того, что вы должны знать, если вы говорите о том, что мы какие-то послушай, фашисты. Послушай, фашист, смотри. Ты детей убил, малазийских? Убил. Ты нехороший? Ты нехороший. Какие еще факты и доказательства тебе нужны, а? Скажи мне. А факты то, что ну, это сделала что? Россия. Ну, где блять, факты? А кто поставляет вооружение этим хуесосам? Они что, его из воздуха делают или из мякиша хлебного? Что это сделали ополченцы. Ага, пиздец. Все, я все понял. Окей, Киселеву привет, я же говорю, дружище. Но у вас есть доказательства? Ты говоришь, у тебя полно доказательств. Ну, то есть в этом районе несколько дней сбивают ополченцы самолеты, хвастаются этим постоянно. А когда они сбивают и хвастаются опять этим самолетом, тупые хуесосы, типа тебя, начинают утверждать, что нет, это не ополченцы, такое... это не доказано. Вы понимаете, что такое косвенное доказательство, факты, презумпция невиновности? Все, я не хочу это слушать. Послушай, я не хочу хорошо, этого слушать. Давай, вот это, знаешь, это давай, в стиле, просто... это в стиле Путина. Он взрывает дом со своими личностями и говорит такой, я ни при чем здесь, это чеченцы, и начинает войну. Да, конечно. Молодец, классно, я так держать, вы ребята. Вы не можете мыслить. Все дома взрывайте. Логично, я понял. Да, ладно, оно-то фиг с ним. Давайте встретимся просто, так веселее будет гораздо. И мне, и вам. Чё вот ой, если мы встретимся, ты будешь страдать. Ой, ты будешь страдать, дружище. Ой, да я и так ой. Страдаю. Но если сильнее, плохо, конечно. Но я, может, смирюсь с этим. Не знаю даже. Не хорошо, стоит, хорошо. Я такой. Мне договорились, страшно, давай. Конечно, я тебе сказал, я найду для тебя время, и мы с тобой пересечемся. Договорились? Жди судного дня, фашист. Когда это будет? Ну, я тебе позвоню, все. Я тебе позвоню.